Вы ставите условия? Да. Ты мой отец, и у меня нет выбора. Уорвик усмехнулся. Это шантаж, дитя. Анна негодующе взмахнула рукой. Ах, отец, не стоит касаться моральных устоев, которые ты сам давно расшатал. Всем известно, что Уорвик никогда ничего не делает просто так. Это политика, дитя. Надеюсь, мне, как будущей королеве, полагается это знать. И она, почти в точности копируя отца, повела бровью. Герцог засмеялся. Что ж, твоя взяла. Как политик, я нахожу твое предложение выгодным и соглашаюсь на него. В тот же миг бутыль полетела в камин. Уорвик проследил за ее полетом. «С глаз долой и с сердца вон!» — смеясь воскликнула Анна. Уорвик хмыкнул. «Ты что же, думаешь, у меня нет другой?» «Да хоть дюжина, это не важно. Главное, у меня есть твое слово». Какое-то время они с улыбкой глядели друг на друга. «Уже поздно, Анна. Ступай к себе». Анна приблизилась к отцу и подставила лоб для поцелуя. «Храни тебя, Господь, дитя мое!» «Да пребудет он и с тобой, отец!» Подхватив шлейф, она быстро пошла к двери. Высокая, стремительная, легкая. Уорвик с печальной нежностью глядел ей вслед. Ни отец, ни дочь не знали, что это была их последняя встреча. Глава 4. Трудное письмо. Огромный покой в 7 квадратных туазов был полон бликов солнечного света, пробивавшегося сквозь цветные стекла витражей. Но даже эта пестрота не могла скрыть строгой холодности опочивальни принцессы Уэльской. А резная мебель красного дерева отражалась в черно-белых блестящих плитах пола. В простенках между ларями и буфетами возвышались тяжелые кованые канделябры. Стены украшали потемневшие от времени фрески с изображениями сцен из Ветхого Завета. Посреди опочивальни стояла кровать, огромная, вознесенная на подиум, подобная мавзолею, сооружение. Бордовые узорчатые складки полога увенчивала декоративное навершие в виде короны, а внизу они были схвачены шелковыми шнурами, крепившимися к головам золоченых грифонов с рубиновыми глазами и когтями. В недрах этого необъятного ложа, под затканным золотом и жемчугом, как церковная риза, одеялом, спала Анна Невиль. В первые дни она старалась не оставаться в одиночестве в этом огромном, сверх меры пышном помещении и держала при себе одну из фрейлин. Но после того, как ее сестра Изабелла заметила, что подобной робостью она умаляет свое величие, Анне пришлось отказаться от этого. Зато никто не мог возразить против того, чтобы она оставляла на ночь в опочивальне собак отца. Рядом с этими преданными друзьями ей было не так страшно вглядываться в мигающем свете ночника в призрачные фигуры на фресках. Погружающиеся в воды потопа грешники, Исаак, занесший руку с кинжалом, гибнущие под руинами Самсоны и филистимляне. К этим изображениям на стенах добавлялись завывания ветра в каминной трубе, странные звуки в темных углах за пологом и гулкое эхо собственного голоса под высоким затемненным сводом. Собаки вносили жизнь в могильный сумрак. Их движения, вздохи и посапывания успокаивали Анну.